Закат с восходом забыт давно, живых остались лишь мы с тобой. Последние чаи допит на посошок, пора отправляться в решающий бой. Бери лопату, а я кайло, начнем с конца, а там видней. Сегодня мы еще чувствуем плоть, а завтра наступит царство червей. Смотри налево, а я назад, ведь нам осталось совсем чуть-чуть. Пойдем на запад, почувствуем такт, пойдем на север, уловим суть. А кто-то справа кричит вперед, а кто-то слева толкает в бок, а кто-то сзади смеется вслед, а кто-то спереди поджег мосты. Рожденный ползать, да будет жив, стрелявший вверх, стрельнет вперед. Поднявший руку, увидит цель, поднявший голову, пропадет. В пустом пространстве слышны шаги, уходит кто-то, кто был чужим. А вдоль дороги стоят кресты, а вдоль дороги зловещий дым. Закат с восходом забыт давно, живых остались лишь мы с тобой. Последний чай допит на посошок, пора отправляться в решающий бой.